На следующее утро Латина по-прежнему пребывала в прострации. Она даже сам летом напортачила, частично превратила его в болтушку, а частично и вовсе сожгла, и ужасно расстроилась. В таком состоянии даже обыденные вещи не давались ей. «Сестрёнка, яйца горькие! Прости, Тео! Эх, сестрёнка, теряешь хватку!» Жуя завтрак, бесхитростный Теодор высказал все, что думает о сестре. Винт поддержал его. Латина приуныла еще сильней. Кое-как обслужив утренних посетителей, она отпросилась и пошла в гости к Хлое. Хлоя удивилась, увидев подругу на пороге раньше обычного, но впустила ее, выслушала и сокрушенно вздохнула. «А он признался только сейчас? В смысле? Хотя это же Руди. Уже хорошо, что он признался. Но зачем он столько тянул?» «А что? То есть ты все знала? Вообще-то знали все, кроме тебя». «А-а-а?» Переварив информацию, Латина густо покраснела. «Хочешь сказать, он влюбился в меня тогда на фестивале?» Хлоя покачала головой. «Не, Руди уже очень давно страдает от первой любви». Латина недоуменно склонила голову на бок, тогда Хлоя обреченно вздохнула и пояснила. «Руди влюбился в тебя еще до школы». «Ха?» Примерно такого я и ожидала, но все же... «Почему Латина такая глупенькая?» «Но ведь Руди только и делал, что задирал меня», — возразила Латина. «О чем речь? Все было понятно с первого взгляда. Он постоянно дразнился». «Ага, говорю же, все было понятно». «Да что понятно-то? Что он влюбился в тебя?» Как Хлоя догадывалась, Латина понятия не имела, что мальчики обижают девочек, выражая свою симпатию. Она вообще частенько действовала наперекор здравому смыслу. Порой Хлоя задумывалась, что с ней не так, а потом вспоминала, что ее подруга родилась в другой стране среди другого народа, придерживающегося иной системы ценностей. «А задирал он тебя для того, чтобы скрыть смущение?» «А, то есть, Руди, все это время...» «Да, все это время. А я ничего не замечала». «Ну да, и Руди прекрасно видел это». «Хлоя, а под всеми ты имеешь в виду...» «Именно всех, не только Сильвию, но и Марселя с Энтони, да и остальных тоже». Латина покраснела еще сильней и, кажется, была готова заплакать в любую секунду. «И как мне теперь им в глаза смотреть? Ты лучше думай о том, что ответишь Руди». «А, точно, Руди. Он ж теперь каждый день к нам приходит. Что делать?» «Но он говорил, что приходит именно к тебе». «Да, говорил. Вот и как мне быть?» «И не притворяется же», — подивилась Хлоя. «Видимо, с ней и правда раньше такого не происходило. Это все из-за чересчур усердных опекунов». Она снова вздохнула. Латина обладала отличным характером, а природа не обделила ее красотой. Хлоя гордилась тем, что дружит с ней. Вокруг такой девушки должны были явиться табуны парней, однако окружение тщательнейшим образом оберегало ее от них. «У всего должны быть разумные пределы. После такого невольно задумаешься, а не растет ли они из нее невинную деву». «Ну и что надумала? Ты про то, как в глаза смотреть?» «Нет, я про Руди. Как ответишь ему?» «Но он говорил, что хотел, чтобы я просто услышала это, а больше ему ничего не надо», — залепетала Латина. «Ну нет, так не пойдет. Что-то сказать надо». «Все-таки надо, да?» Латина опустила взгляд. «Я и не подозревала, что Руди любит меня». «Ага, это я уже поняла». «Почему меня?» «Это ты должна спросить у него самого». «Но я демон, проживу намного дольше, и у меня не будет детей». «Дорогая моя подруга, это не ты должна говорить». Латина немного подняла голову. «Мы люди живем мало, колдовать не умеем, мы слабаки, но ты же не против нас?» «Что ты имеешь в виду?» «Что ты любишь наговаривать на себя. Ты очень красивая, и у тебя есть полное право гордиться собой». «Да что там говорить? Ты всегда будешь молодой и красивой. Идеал всех мужчин!» «А-а-а?» Конечно, Хлоя не рассчитывала, что Латина мигом образумится и посмотрит на себя под другим углом, но хотела натолкнуть ее хоть на какие-то перемены во взглядах. «Латина, у тебя слишком низкая самооценка». «Но ведь я...» «Моя лучшая подруга. И я не прощу тех, кто будет говорить про тебя гадости. Даже если это будешь ты сама». «Хлоя...» «Или же ты намекаешь на то, что я совершенно не разбираюсь в людях?» «Нет, нет», — поспешно ответила Латина. Хлоя чуть улыбнулась. «Я не знаю, как ты жила на родине. Мы с тобой познакомились в Кроице, и ты стала моей лучшей подругой. Мне этого достаточно. Ты очень дорога мне. Я горжусь тем, что дружу с тобой». «Хлоя...» «Поэтому будь увереннее в себе. А иначе получается, что ты принижаешь себя и автоматически принижаешь и Руди». «Ага. Хорошо, я все обдумаю. Давай, давай». Хлоя сделала небольшую паузу и серьезно добавила. «Хотя он все равно дурак, этого у него не отнять». «А?» Латина так удивилась, что на мгновение забыла обо всех проблемах. Хлоя подавила смешок и коварно улыбнулась. «Только ты не расслабляйся. Я потом позову Сильвию, и мы захотим узнать подробности». Латина переполошилась. «Ну вот, наконец-то ты возвращаешься в норму, подруга. Как бы еще подразнить тебя?» Задумалась Хлоя. Как-то раз она заявила, «Латина так серьезно все воспринимает, что прямо напрашивается на шутки». И с тех пор придерживалась этого принципа. Вернувшись в таверну, Латина без утайки рассказала Кенету обо всем, что случилось вчера вечером и почему она постоянно ошибалась. «Я просто в шоке. Я не знаю, что делать. Прости, что я вчера весь вечер работала из рук вон плохо». «Как будто ты одна такая», — добродушно усмехнулся Кеннет. «Просто в следующий раз ты уже будешь готова». «Ага. Мне правда очень жаль. Ну и вот. Думаю, Руди придет и сегодня. Можно я ненадолго возьму перерыв и поговорю с ним наедине?» «Хорошо. Крикнешь меня, как надо будет», — кивнул Кеннет, удержав вздох. «Правильное решение. В зале говорить нельзя, мало ли кто как отреагирует. Да и травма у паренька может остаться, а он все-таки близкий друг Латины». До сих пор парни не смели подходить к Латине, боялись ее грозных опекунов. Возможно, они также договорились, что они будут мешать друг другу и добиваться принцессы Фей на перегонки. Но вот появился Рудольф и, подобно маленькой бабочке, сломал хрупкое равновесие. Сегодня Латина откажет ему, однако где гарантия, что завтра не найдется другой смельчак? «Как бы я хотел, чтобы Дейл сперва расставил все точки над «и», а потом пускай убегал бы хоть на край света. Это же из-за него активизировались все любовнички. И как мне теперь быть? Защищать Латину от всех или же довериться ей? С одной стороны, она уже не маленькая, а с другой у нее напрочь отсутствует опыт». Но как Кеннет не ломал голову, ответу не находил. Наконец настал час «Х». Дверь открылась, в таверну вошел посетитель. Латина обернулась. «Добро пожаловать!» И прервалась. Перехватив покрепче поднос, чтобы на этот раз не уронить его, она призвала всю храбрость и произнесла имя того, кого все это время ждала. «Руди!» «Привет!» Неловко отозвался Рудольф. Все без исключения посетители тотчас посмотрели на них. Оно было и неудивительно после вчерашнего-то. Латина позвала Кеннета, а затем отвела Рудольфа через кухню на задний двор. Обычно здесь играли Теодор с Виндом, поэтому обстановка была намного уютнее, чем в зале таверны. «Послушай, Руди...» Неуверенно начала Латина, нарушив натянутое молчание, но потом мотнула головой и уже четче заговорила. «Насчет вчерашнего». «Да?» «Ты меня напугал, честно. Я понятия не имела, что ты любишь меня». «Знаю. Ты никогда так на меня не смотрела». Латина звучно сглотнула. «Я знаю, кого ты любишь. И любила всегда». Спокойно продолжил Рудольф, не глядя на нее. «Поэтому я даже не рассчитывал на ответ. Я просто хотел, чтобы ты знала, что я к тебе чувствую». «Руди...» Девушка опустила голову. После разговора с Хлоей она многое поняла, но все равно страшно стеснялась. Глубоко вдохнув и успокоившись, она вновь посмотрела на Рудольфа, но не прямо, а снизу вверх, застенчиво прозовела и сказала. «Прости, Руди». «Понимаю». «Прости, но я люблю Дейла». Этих слов он и боялся, но в то же время понимал, что на другой ответ рассчитывать и не приходится. «Я знаю». Хрипло выдавил он. «Для Дейла я по-прежнему маленькая девочка». «Но я не сдамся». «Знаю». «Поэтому прости. Вот мой ответ. Другого у меня нет». Она виновата, но оттого не менее мило улыбнулась Рудольфу. «Но все равно спасибо, Руди. Спасибо за то, что любишь меня». Алые от смущения щеки, поблескивающие капельками слез глаза, теплый нежный голос — все это Рудольф отчаянно хотел присвоить и никому не отдавать, но не смог. «Но это не повод опускать руки. Еще ничего не кончено». Воскликнул он про себя, собрав последние крупицы храбрости. «Тогда и я не сдамся». Он посмотрел Латине прямо в глаза, тоже покраснел, но не позволил своему голосу предательски дрогнуть. «То есть, я знаю, кого ты любишь, как знаю то, что он до сих пор не ответил тебе взаимностью. Поэтому я буду ждать, пока ты от него не отвернешься. И тогда, надеюсь, ты вспомнишь обо мне». На груди Рудольфа сверкнул небольшой черный камушек, поймав свет из окна таверны. Латина сразу узнала его. Когда-то этот камушек принадлежал ей. И только теперь она поняла, почему Рудольф сохранил его и с таким трепетом берег. Вытянув руку, она коснулась его тонкими пальчиками, потом взяла ладонь и легонько подула, пытаясь вложить в бывший кусочек себя всю признательность и благодарность, которую она чувствовала к своему другу. И даже когда она убрала руку, рог, казалось, продолжил источать слабое тепло. Рудольф замер. «Спасибо, Руди. Прости. И все равно большое тебе спасибо». Затем Латина вернулась в таверну. Как только она скрылась за дверью, Рудольф с тихим стоном привалился к стене и сполз на землю. Он знал, что будет отвергнут, но все равно каждое слово Латины острым ножом вонзалось в его сердце. Все силы ушли на то, чтобы это никак не отразилось у него на лице. Он не хотел, чтобы любимая девушка увидела его слабым, не хотел проигрывать ее идеалу, хотя он безнадежно отстал, когда Латина дала окончательный ответ. Впрочем, Рудольф ни о чем не жалел. Сегодня он наконец-то из простого друга детства стал кем-то большим. По крайней мере, ему хотелось верить в это. Латина вернулась на кухню, Кеннет беспокойно взглянул на нее и спросил. «Ну как, все? «Да, все. Спокойно кивнула Латина. И похоже, да действительно было все. Девушка наконец-то разобралась со всеми чувствами, обуревавшими ее с ночи Ахмара, привела мысли в порядок и стала прежней. На этот раз по-настоящему. На ее лицо вернулась искренняя дружелюбная улыбка, работа спорилась как никогда прежде. Вечером она поднялась к себе на чердак, переоделась в пижаму и, расчесывая волосы, твердо сказала Винду. «Я все решила. На этот раз я четко скажу Дейлу, что люблю его как мужчину». «Гав!» – поддержал ее лежащий рядом волчонок. «Сперва я сердилась на Дейла из-за того, что он переврал мои слова и выдумал какую-то ерунду, но теперь я поняла, что у меня нет никакого права обвинять его. Я сама наступила на те же грабли. Не заметила чувств друга, ведь сколько времени с ним общалась. Это превосходный жизненный урок. Быть вместе еще не значит понимать друг друга от и до. Надо хорошенько запомнить его. Я не отступлюсь от своих чувств. Может, Дейл не примет меня сразу, но я буду пытаться. Снова и снова, до тех пор, пока не получится. Гав!» «Но перед этим я должна извиниться перед Дейлом. Я запутала и расстроила его. Надо все исправить». Латина крепко обняла Винда, но уже без прежних грусти или отчаяния. На этот раз она твёрдо решила двигаться вперед. «Да, Дейл считает меня маленькой, но это не повод унывать». «Гав! С завтрашнего дня я начну всё сначала. Я никогда не отвернусь от своих чувств. Не буду унывать и трусить. У меня нет на это времени. До идеальной девушки еще очень долгий путь». Рудольф сказал, что любит ее, и это помогло Латине набраться уверенности в себе. Выходит, она не зря старалась все эти годы. «Я не сдамся, и на этот раз приложу все усилия. Гав!» Улыбнувшись Винду, Латина решительно сжала кулаки, вознамерившись на этот раз точно дойти до конца. А через несколько дней в Кроице столице пришло короткое письмо. Дейл слег с болезнью.